Глава восьмая. Мы оставили Троя, Херцера и Фридриха на хозяйстве. Хакер осуществлял общее руководство, что ему весьма нравилось. Механик занимался строительством. Птыц пытался побороть собственные страхи. Я не планировал вечно держать здесь легионеров. В один прекрасный момент Филин должен будет взять управление на себя. Пока оставил его в покое, сказав почитать о составе атмосферы и ее влиянии на организм, ну и подыскать себе не такой нелепый скафандр, чтобы на нем не ржали работники. Хочет ходить в защите — его право. Главное, чтобы она не мешала работе. Мы же погрузились в привычную машину. По просьбе Фокси Херцер слегка модернизировал ее, вставив стекла из особо прочного космического пластика. Теперь внутрь не проникал горячий воздух, плюс у нас появился кондиционер с мощными полевыми фильтрами. В кои-то веки в салоне царила комфортная температура. Еще он вставил аудиосистему, но взрослые состоявшиеся легионеры умудрились моментально поругаться, чью музыку будем слушать. Пока не дошло до стрельбы, пришлось напомнить о правиле приоритета водителя. В качестве урока для команды я поставил через Андрея пару песен с тяжелым роком. И всем неожиданно зашло. Когда выключил, тут же получил недоуменный вопрос. «И это все? Даешь стране металл!» Не совсем этими словами, но суть передал верно. В основном пустынные монстры водились в зонах без нормальных дорог. Нам здорово пригодилась повышенная проходимость. Иногда они, конечно, занимали брошенные поселения, но ближайшие к шахте локации находились в плоскогорье. Колеса то и дело наезжали на засыпанные песком камни, немилосердно подпрыгивая и отбивая нам позвоночники. Хорошо, что мы поменяли оболочки на продвинутые боевые, с нормальной броней и оружием. Так было проще переносить жесткую тряску. «Приближаемся», — предупредил всех, выключив музыку. «Сосредоточьтесь». «Поняла». Валькирия откинула ведущее в кузов заднее окно, тоже задумка Херцера, вылезла туда и встала за тяжелый пулемет. «Надеюсь, встретим кого-то поистине большого, чтобы не мотаться туда-сюда». «Пока у нас разведывательная миссия», — напомнил ей. «Определим, кто здесь вообще обитает, завалим на пробу пару тварей, потом вернемся с грузовиком». «Да-да, не занудствуй. Дай даме повеселиться. Я уже давно не убивала жуков». «Логично. Когда постоянно занимаешься одним и тем же и потом резко делаешь паузу, начинается что-то вроде ломки по привычному укладу. Даешь гигантских червей с тысячами зубов! Размером с небоскреб!» «Как мы его тогда потащим?» — спросил с легкой улыбкой. «Да и костей в таком многовато будет. В первую очередь нам нужна биоматерия». «Это уже не мои проблемы», — выдала Эльсейка чисто женский ответ. Издав боевой клич, она резко развернулась в сторону. «Вижу движение! Поворачивай скорее!» Вэл была права. На горизонте возникло крупное облако пыли. Или большая стая, или действительно кто-то гигантский. Я не особенно верил в наличие травоядных тварей в изжаренной пустыне, и, как быстро выяснилось, не ошибся. Гигантские черепахи размером с бегемотов передвигались непривычно быстро, примерно со скоростью электросамоката. Покрытые пирамидовидными шипами панцири выглядели необычайно прочными, толстые ноги густо покрывала настоящая чешуя, заостренные клювы на головах выглядели грозным оружием, как и игольчатые зубы внутри. Заметив нашу машину, черепашья стая резко развернулась и бросилась навстречу с довольно очевидной целью. Меня подобный расклад категорически не устроил. Я вывернул руль, развернувшись в противоположную сторону. Соревноваться с шустрыми тварями на бронированной машине, покуда колеса вязли в песке, попахивало самоубийством. «Гасите их!» Мы были быстрее, пришлось немного замедлиться, чтобы поддерживать между нами и тварями оптимальное расстояние. «Вэл, стреляй в ноги! Фокси, попробуй бить в глаза! С меня выпивка самому успешному охотнику!» Жаль, эта идея не пришла мне раньше. Давно не видел такого воодушевления. Фокси присоединилась к Валькирии, устроив себе лёжку прямо под пулеметным стволом. Полагаю, чтобы грохот тяжелого орудия не оглушал чувствительные ушки, она отключила себе слух. Иначе не объяснить, как фурсенка спокойно лишала зрения гигантских черепах, не вздрагивая при каждой очереди. Эльсийка тоже не отставала, ловко перебивая им ноги. Преследующая нас стая редела на глазах. Скоро мне пришлось поворачивать в обратную сторону, преследуя убегающих тварей. Нельзя было упускать ценную биомассу. Потратили немного времени на добивание и стаскивание туш в одну кучу, цепляя их крюками к машине. Пометив скопление маяком, отправились к следующей цели. По дороге между девушками вспыхнул жаркий спор, кто сколько убил. Считать только добивающие выстрелы или обезвреживание тоже, и какова моя доля как водителя. Я вмешался уже на пути к следующей цели, предложив боевую ничью с совместной выпивкой в нормальном баре. Мою идею настолько горячо поддержали, атаковав объятиями сбоку и сзади, что я чуть было не врезался в одинокую узкую скалу, торчащую посреди пустыни. Ну, собственно, именно к ней и направлялся. Мне сразу не понравились изрытые проходами пещеры, с большой вероятностью множественные мелкие цели. Когда в ответ на наше прибытие оттуда полезли полчища, напоминающих клопов-жуков, остро захотелось развернуться и уехать. Видел много возни при практически нулевом выхлопе. Биоматерии в них мизер, зато боеприпасов уйдет. Валькирия с Фокси пришли к тому же выводу. Эльсийка выпустила единственную очередь из пулемета, потянулась к висящему за спиной мечу, фурсианка достала энергетические когти. Припарковавшись, выпрыгнул из машины, на ходу активируя клыки. В принципе, твари не очень быстрые, должны справиться без потерь. Чем-то напоминала компьютерную игру, одно время бывшую очень модной в торговых центрах. Там на желающих надевали громоздкие шлемы и выдавали палки, которыми нужно было рубить летящие в лицо виртуальные фрукты. Местные монстры в подметке не годились тварям роя. Слишком медленные, тупые и слабые. Поначалу мы еще осторожничали, но затем валькирия с диким криком бросилась в самый центр, завертевшись подобно юле. Их когти не могли даже поцарапать продвинутую броню. «Будто в детском саду оказалось», — выразила Фокси общее мнение. «Изначально охота на монстров звучала интересно, но это несерьезно». «Да ладно тебе! Должен же быть на этой планетке кто-то опасный!» Валькирия похлопала ее по плечу и обратила ко мне вопросительный взгляд, специально сделав лицевой щиток прозрачным. «Как думаешь, Цезарь?» «Не знаю. В системе нет информации о местной фауне. Мне тоже было скучно. После постоянных невозможных миссий на грани провала отстреливать тупых животных было невыносимо. На стенах и то веселее. Тем более туда я ходил ради денег. Сюда, впрочем, тоже, но в перспективе. Когда каждое убийство подогревается вознаграждением, оно как-то проще». «Будем надеяться, повезет», — вздохнула Эльсийка. «Или будем считать отдыхом?» «Если не встретим никого особо опасного, пошлем местных. Сделаем им нормальную броню, стволы, и пускай развлекаются». Воткнув второй маяк для ветроногов посреди кучи нарезанных в салат жуков, я махнул в сторону скалы. «Наведаемся еще туда, поищем яйца с личинками». «Фу, мерзость!» — в ужасе воскликнули девушки, одновременно подавшись назад. «Может, мы тебя в машине подождем?» «Тогда ожидание затянется. Одному мне там долго возиться». Опыт не подвел. Пещеры использовались в качестве гигантских инкубаторов. Личинки ползали посреди полуразложившихся туш разных животных, постепенно набирая массу. В отдельных ответвлениях нашли кладки яиц. Пока я прикидывал, что с ними делать, валькирия сбегала за энергетической винтовкой, переведя ее в режим огнемета. Согласился с подругой. Так было проще всего. Заодно она отвела душу. До вечера мы зачистили 13 зон. Больше всего биоматерии мы получали с гигантских черепах. Их же поставили в приоритет. Андрей быстро рассчитал, где их искать, и на следующий день мы методично катались по возможным местам, создавая первоначальный запас. И все равно нам едва хватало. Питая целую армию строительных роботов, корабельный реактор потреблял кучу топлива, тем более оно было неэффективно. С тварей роя мы получали гораздо больше, а тут сотня жуков шла за одного арахнида. Единственный плюс — у черепах оказалось вкусное мясо, можно было есть, не перерабатывая. Хотя бы временно решили вопрос с едой для пустынников. На третий день на пути к очередной отметке на карте, где, по прикидкам ИИ, находилось крупное гнездо гигантских червей, я задумчиво вздохнул, покачав головой. Это не работает. Охота едва обеспечивает минимальные нужды. Как только мы построим нормальное поселение и запустим производство, реактор захлебнется через час. Может, все же попробуем завалить ту ящерицу? Валькирия имела в виду встреченного вчера гиганта, настоящего динозавра. В высоте он мог посоперничать с небоскребом, в длину занимал целый футбольный стадион, и это не говоря о ширине. Чтобы пробить его шкуру, понадобится очень крупный калибр. В нашем распоряжении такого нет. Медленно передвигающаяся тварь была закована в мощнейшую природную броню. К тому же мне очень не нравились зеркальные гребни. Каким-то образом ящер питался солнечной энергией. Вполне возможно, он умел сбрасывать излишки. То есть существовала высокая вероятность, что нас поджарят огнем. Использовать Сагитарию тоже не вариант. Тогда вся стройка остановится. Нужно менять подход к добыче энергии. Для разнообразия я попросил Валькирию повести. Эльсейка с радостью согласилась, поменяв музыку на непонятное завывание с родной планеты. В знак протеста Фокси надела звуконепроницаемые беруши и общалась с помощью текстовых сообщений. «Как? Будем заказывать топливо с доставкой?» Фурсианка поставила сразу три вопросительных знака. «Если брать насыщенное, будет занимать не так много места». «Мы находимся в дыре. Сюда в любой момент могут прорваться жуки. Нас обдерут, как липку, за доставку». Прикинув все «за» и «против», я отбросил предложенный вариант. «Не хочу зависеть от внешних поставок. Мы на сырьевой планете. Должно быть полное самообеспечение». «Насколько я помню, одним из добываемых здесь ресурсов были энергокристаллы. Наш реактор не принимает их, но, может быть, получится его модернизировать?» «С большим должно сработать», — ответил, на всякий случай проверив его характеристики. «В любом случае попробуем, иначе нам придется строить гигантскую ферму по выращиванию личинок». Черви вообще не оказывали сопротивления. Они концентрировались в относительно холодных низинах, питаясь мхом. Твари неплохо расплодились в отсутствии естественных врагов, однако были ограничены ландшафтом, не выживали под палящим солнцем. В них было много ценной биоматерии, казалось бы, идеальное решение проблемы. Однако при первых же смертях они дружно бросились зарываться под землю, мы успели набрать от силы пару десятков. «И когда они вернутся?» — с зевком спросила Фокси. Девушка сбросила с себя броню и с наслаждением растянулась на капоте под жарким солнышком, в чем мать родила. «Ух, как тепленько!» Валькирия завистливо хмыкнула. Она не переносила жару так же хорошо и не могла позагорать. «Без понятия. Вероятно, когда мы уедем, у них должна быть хорошая чувствительность к вибрациям». Для порядка, подождав с полчаса, скомандовал сомлевшим девушкам возвращаться в машину. «Переходим к плану «Б».» На всякий случай вернулись к кораблю, сменив оболочки на базовые. Андрей прислал информацию о добыче энергокристаллов, и она мне, мягко скажем, не понравилась. Особенно процент смертности среди сборщиков, приближающийся к моему рейтингу. Дело получалось гораздо опаснее, чем охота на бандитов или местных монстров. Для разведки лучше использовать что-то дешевое и легко заменяемое. До ближайшей долины почти 4 часа на машине. Фокси попросилась за руль. Валькирия неожиданно уступила, раскрыв свой коварный план на выезде из базы. Перебралась ко мне на заднее сиденье, нагло развалившись на спине и положив голову на мои колени. Спереди тут же послышалось возмущенное фырканье, но было уже поздно что-то менять. Зато всю дорогу мы слушали кавайную музыку. У нас такую обычно крутили в рекламе рисовой водки. Я успел неплохо вздремнуть и разобраться с текучкой на земле, ответив на важные письма. Стройка на обеих планетах продвигалась по плану, на причал наносили финальные штрихи. Всего через несколько недель Амур станет судоходным, к нам пойдут первые баржи из Китая, и мы вовсю готовились к их приему. На всякий случай Витек закупил экскаваторы с мини-фургонами для мусора. По идее, его должны были перегружать специальным краном, но он мог сломаться или что-то другое пойдет не так, Лучше перестраховаться. Инициатива друга получила мое полное одобрение. Еще Вика написала, что скучает, и спросила, когда вернусь. Обещал сразу, как разберусь с текущими проблемами. «Ухо! Резко же стемнело! Просыпайтесь, лодыри!» Голос Фокси вырвал меня из задумчивости. Оказывается, Валькирия уснула у меня на коленях, и я неосознанно гладил ее по волосам в течение нескольких часов. Выглянув в окно, удивленно присвистнул. Такого точно раньше не видел. Мы приближались к гигантским горам. Скажем прямо, Эверест на их фоне смотрелся обычной сопкой. Все пространство между ними затянули непроглядные тучи. Каждую секунду вспыхивали ярчайшие молнии, ударяя по долине между скалами. «Тормози!» — похлопал Фокси по плечу, пока она не заехала слишком далеко. «Нам только машину угробить не хватало. Кстати, никто по дороге не встречался?» «Видела несколько групп. Однажды попался караван. Все сворачивали в другую сторону. Слава от нас распространилась далеко за пределы дыры», — довольно хихикнула фурсианка, послушно нажимая на тормоз. «Ух, как красиво!» «И опасно!» Покинув машину, первым делом сладко потянулся, разминая затекшие мышцы. Последовавшие за мной девушки поступили точно так же. Пока они занимались аэробикой, я достал из багажника катушку с тончайшей леской, закрепив ее на бампере. «Значит так, до границы зоны поражения примерно 500 метров. Длина веревки — 5 километров. Схожу на разведку, поищу кристаллы. Если сдохну, тащите труп обратно». «Как-то это очень рискованно звучит», — с сомнением протянула Фокси. «Может, вернемся за нормальной броней? Или попросим трое привезти?» Я красноречиво показал на толстенную молнию, ударившую в черную землю примерно в километре от нас. «Наша броня не выдержит. Корпораты пытались создавать машины для сбора кристаллов или специальные костюмы. Все выходило дорого и ненадежно. Отчаявшиеся люди оказались гораздо дешевле. У нас же есть преимущество. Мы можем позволить себе умереть». Не желая больше тратить время на бесполезные споры, я схватил специальный контейнер и побежал вперед. Моей целью были кристаллы, которые росли в подобных долинах. Особая структура позволяла им насыщаться энергией от постоянно бьющих молний. По расчетам Андрея, одного такого хватит на целый день работы производства при максимальной загрузке. Но в любом случае потребуются испытания. Волосы на теле сразу встали дыбом, кожу неприятно пощипывало, в высушенном носу неприятно засвербило. Сильно пахло озоном и чем-то горелым. Из-за темноты с густым туманом не видел дальше нескольких шагов. Постоянные вспышки молний скорее ослепляли, чем помогали ориентироваться. Войдя в опасную зону, ускорился. Метров через 200 наткнулся на группу светящихся изнутри вытянутых розовых кристаллов. Однако при попытке извлечь их меня ждало неприятное открытие. Они очень плотно сидели в земле. Просто выдернуть не получится. Собирался использовать меч, но тут заметил неподалеку странный блеск. Подойдя ближе, наткнулся на труп в обгоревшем скафандре с большим цилиндрическим контейнером по типу спортивной сумки. Как он уцелел посреди бесконечных молний, оставалось неразрешимой загадкой. Открыв трофей, радостно улыбнулся. Полон знакомых кристаллов. Отлично. Закидываем на спину и возвращаемся. Вот вроде говорят, снаряд два раза не падает в одну воронку. Но меня убило, едва я сделал первый шаг обратно. Очнувшись на корабле, пару мгновений переживал не самые приятные ощущения от попадания мощнейшей молнии. Оказывается, жучиные челюсти не так уж плохи, как могло показаться. Больше не было смысла куда-то спешить. Девушки справятся сами, а я пока могу передохнуть. Вот я удивился, когда всего через 5 минут в кают-компанию вошла взъерошенная Фокси. «Ты там это, зацепился за что-то? Трос не сработал. Пыталась тебя вытащить». Что-то в ее голосе показалось мне странным, как и поспешное бегство. «У нас пока нет других дел. Я тогда к себе вернусь, нужно кое с кем встретиться». «Без проблем». Проводив лисичку, я пожал плечами и пошел к холодильнику набирать взятки. Взял за привычку угощать рабочих во время общения. Чистая ледяная вода сильно повышала их настроение. Восстановление базы продвигалось неплохо. Роботы Херцера работали день и ночь. Закончили с возведением общежития и сейчас занимались коробкой завода. Скоро должны закончить. Местные же усиленно работали лопатами, расчищая занесенную песком посадочную площадку. Чтобы не допустить повторения, рядом должны были возвести стену. Проверив, как все идет, я помог Трою налаживать оборону. Он создавал сложную сеть из простейших дронов. Примитивные машины выполняли всего по одной задаче, в зависимости от заложенного в них алгоритма. Наблюдали, стреляли, самоубивались. В будущем лучше купить отдельный ИИ для координации, но пока не видел смысла тратиться. Местные банды не представляли угрозы, а кто-то посерьезнее появится здесь не скоро. Валькирия вернулась через 4 часа, не скрывая широкой улыбки. Она привезла остатки наших с Фокси тел и набитый кристаллами контейнер, который Херцер тут же утащил на опыты. «Надеюсь, ты не сильно ругал нашу девочку?» — спросила она, на мгновение перестав улыбаться. «Она не нарочно. Кажется, я не в курсе, о чем идет речь. Хочешь есть? Я проголодался». Как давно заметил, совместные трапезы улучшали атмосферу в коллективе. «Конечно! Получается, Фокси ничего не рассказала? Ну, дает!» Эльсийка тихо захихикала, двинувшись к Сагитарии. Она не стала мыться, сразу пройдя в кают-компанию. Мы воспользовались автоповаром. Валькирия взяла огромный, истекающий кровью стейк, а мне почему-то захотелось пельменей со сметаной и соевым соусом. «Так что у вас произошло?» — спросил я, осторожно цепляя ложкой кругляш из теста. «Главное — не повредить наружный слой, чтобы ароматный бульон остался внутри, целиком раскрывшись на языке». Фокси, видимо, не успела рассказать. «Наверное, ей стыдно. Ты, главное, не ругай ее. Она очень дорожит твоим мнением». Валькирия шумно вздохнула. «Пахнет обалденно. Поделись. Что это?» «Пельмени. Одна из бесчисленных вариаций блюда «мясо в тесте», — не удержался от местной шутки. «Вэл, хватит тянуть кота за яйца». «Бука!» Эльсийка неторопливо прожевала пельмень, издав нечто среднее между и чувственным стоном. Ей, очевидно, понравилось. Она тут же потянулась за вторым. «Когда ударила та молния, Фокси бросилась спасать тебя. Я ей кричала, что ты уже мертв, но до нее не сразу дошло. Убила где-то на полпути». «Ты пошла за ее телом?» Меня одинаково удивили поступки их обеих. «Нет, конечно. Мы заранее прикрепили такие же тросы, как у тебя были. Отъехала подальше от опасной зоны и подождала, пока смотаются». «Молодец!» Пока я озадаченно чесал голову, соображая, как лучше отреагировать, Валькирия собрала богатый урожай моих пельменей. «Эй, у тебя вообще-то есть мясо?» «Не вопрос, держи». Эльсийка сунула мне свою тарелку, забрав мою. «Что ты будешь делать?» «Ничего. Странное, конечно, происшествие. Фокси обычно не совершает глупости. Спишем на усталость. Если повторится, поговорю с ней». На вкус мясо было ничуть не хуже пельменей, но я ел его с каким-то странным чувством обделенности. Вроде все нормально, а вроде и не то. Прикончив свою порцию, позвал хищно посматривающую на автоповара девушку. «Пошли, поговорим с Херцером. Если кристаллы подходящие, завтра снова за ними съездим». «Жаль, нельзя послать кого-то другого», — вздохнула она с заметным сожалением. 4 часа в одну сторону тащиться». «Я могу повести, а ты займешься тем, что давно откладывала. Ну, там, ответы на письма фанатов, администрирование канала». Я как-то глянул на прорву поступающих мне сообщений от зрителей, тут же поспешно закрыв вкладку. «Если туда углубляться, и 100 лет не хватит. На следующий день подменишь». «Ну, тоже вариант». «Или, наконец, сделаю себе маникюр. Давно мечтала». Эльсийка задумчиво уставилась на вытянутую ладонь. «Какой смысл? Вот теперь я по-настоящему удивился. Это же не твоя основная оболочка». «Главное — процесс, а не результат», — заявила она глубокомысленным тоном, резко встав. «Ты вроде хотел поговорить с Херцером. Пошли». Он сидел в трюме, засунув добытый кристалл в кабину собранного Рокси 5-метрового робота. Поприветствовав нас рассеянным кивком, он дрожащими руками поднес к трофею измерительный прибор. «Что ты делаешь?» «Сегодня, видимо, день удивлений. Причем в нем решила принять участие вся команда. Сначала Фокси, потом Вэл, теперь вот Херцер отметился. Кто там следующий будет на очереди? Трой найдет себе девушку? Находка может быть нестабильна. Корпус сдержит энергию взрыва. Не хочу, чтобы детка пострадала, — ответил он с напряжением, всматриваясь в выводимый на личный интерфейс показатели. «Если ты уничтожишь творение Рокси, она задаст тебе хорошую взбучку», — рассмеялась Валькирия. Эльсейка явно пребывала в хорошем настроении. Я не стал говорить, что заключенной в кристалл энергии хватит на уничтожение всего корабля вместе с базой. Не хотел пугать впечатлительного механика. Будь он нестабильным, Валькирия бы его банально не довезла. «Все нормально. Охренеть в нем энергии!» Мое любимое выражение постепенно приклеилось ко всем членам команды. «Покроет весь наш запас биоматерии! Это ж сколько он стоит!» «Неважно. Будем пользоваться ими сами. Рассчитай, насколько хватит добытого». «С текущим энергопотреблением больше, чем на месяц. Точнее, скажу, утром». Херцер окончательно ушел в прибор, перестав реагировать на внешние раздражители. С ним такое бывало, когда слишком чем-то увлекался. «Получается, завтра никуда не едем? Что тогда? Снова поохотимся на бандитов? Я видела подозрительные машины на опасном пути». «Или...» Эльсейка сделала многозначительную паузу, проведя пальцем по моей груди. «Сходим на парную миссию?» «Вообще, я все равно планировал туда съездить. Лучше надолго закрыть вопрос с энергией». Меня прервало сообщение от Свина с пометкой «Срочно». Прочитав его, я просиял широченной улыбкой. Теперь настала очередь Валькирии удивляться. «Все, отмена планов. Рокси закончила обучение. Высший балл!» Менеджер направил ее на первую миссию. «Посмотрим? У нас есть такая функция, как у основателей команды». «Спрашиваешь!» — возбужденно хохотнула девушка. «Выводи на главный экран. Я пока позову остальных. Фокси, наверное, не сразу согласится. Не забудь про закуски». Через несколько минут мы дружной компанией уселись на резко ставший тесным диван, задорно уплетая хрустящий попкорн. Рокси успела подружиться со всеми, даже с Фридрихом. Пусть он делал вид, что случайно проходил мимо. Было очень интересно посмотреть на ее первую миссию, которая здорово отличалась от моей. Стандартной стеной там и не пахло.